Иуда Искариот. Имя Иуда означает «Господу хвала», но среди христиан редко встретишь человека, который носил бы это имя. А в Библии встречаем больше десятка человек в разные века, которые с достоинством называли себя иудами. Один человек своим преступным поведением так опозорил это имя, что оно стало именем нарицательным для всякого предателя. В Библии не все написано для подражания. Очень много написано для предостережения, и такой является история Иуды Искариота. Из Евангелия мы знаем, что он был сыном Симона, и что он был Искариот. Иоанна 6:71. Слово «Искариот» многие понимают как слегка измененные еврейские слова «Иш-Кериот», то есть «человек из Кериота». Кто был Симон, отец Иуды, не знаем. Это имя было широко распространенным среди евреев. Может, он был и очень хорошим человеком, но не всегда дети бывают украшением и утешением для своих родителей. О сыновьях первосвященника Илия, который благословил Анну, мать пророка Самуила, сказано: «Сыновья же Илия были люди негодные», а в еврейском тексте стоит еще строже: «Сыновья же Илия были сынами Белиала». 1 Царств 2:12. Относительно Кериота имеется два предположения. Наиболее распространенное, что это название города, упомянутого в книге Иисуса Навина в 15 главе в 25 стихе. В русском переводе Кириав, находившегося на юге Иудеи при границе с Идумеей. Вполне возможно, что Иуда Симонов был из этого города и был единственным апостолом, происходившим не из Галилеи, а из Иудеи. Поскольку еще в дни пророка Исаии Галилею называли Галилеей языческой, 9:1, и члены Синедриона были убеждены, что из Галилеи не приходит пророк, Иоанна 7:52, то это могло надмевать Иуду и побуждать его смотреть свысока на прочих апостолов, как на невежественных галилеян. Другое мнение строится на том, что слово «Кериот» означает «города», и что Иуда Симонов считал себя «Иш-Кериот», то есть «горожанин», а прочие апостолы то были селяне или мужики. Евангелист Иоанн написал, что Иуда имел денежный ящик, Иоанна 12 глава 6 стих, то есть был казначеем, а для этого нужен грамотный человек, умеющий считать и писать. Когда и где Иуда Симонов Искариот последовал за Иисусом Христом, это остается тайной. В Евангелии написано, что за Иисусом следовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана, от Марка 3 глава 7 по 8 стих. Вполне возможно, что Иуда Симонов Искариот был одним из многих пришедших из Иудеи и Идумеи, которая при первосвященнике Иоанне Гиркане была покорена и принуждена принять иудейскую религию. Возможно, он был одним из очень внимательных слушателей Иисуса. Неопровержимым фактом остается то, что после ночи, проведенной в молитве, Господь Иисус призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. От Луки 6 глава 12 по 16 стих. Среди избранных оказался и Иуда Искариот. Своим избранным апостолам Господь Иисус дал власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. От Матфея 10 глава 1 стих. Посылая на проповедь, он заповедал им: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». От Матфея 10 глава Восьмой стих. «О самих же себе заповедал им не беспокоиться, ибо трудящийся достоин пропитания, то есть те, для которых они будут трудиться, позаботятся об их пропитании». И так было в действительности. Евангелист Лука отметил, что в конце тайной вечери Господь Иисус спросил своих учеников: «Когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Можем быть уверенными, что всеми этими преимуществами и благами пользовался Иуда Искариот наравне с другими апостолами. Он совершал знамения и чудеса, и о нем заботились те, кому он служил. Но как служитель Христов, апостол и чудотворец, мог превратиться в предателя? Одни думают, что этим он хотел принудить Иисуса к более решительным действиям и ускорить наступление Царствия Божия, в котором Иисус будет иудейским и всемирным царем, а Иуда одним из его министров. Другие говорят, что он разочаровался в Иисусе и хотел показать себя великим патриотом. Он знал, что Синедрион считает действия Иисуса опасными для их национальной жизни, и что лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. От Иоанна 11, глава 50 стих. Что издал указ: «Если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его». От Иоанна 11, глава 57 стих. И он якобы исполнил свой национальный долг. А третьи считают, что Иуда Искариот больше всего мечтал о славе и богатстве. Читаем в Писании: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофея, 6 глава, 10 стих. Евангелисты не скрывают, что среди апостолов возникали споры о том, кто из них должен почитаться большим. От Марка 9 глава, 34 стих. Когда богатый юноша отошел с печалью, потому что не мог расстаться со своим богатством, Петр не вытерпел и спросил Иисуса: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» От Матфея 19 глава, 27 стих. Ответ Иисуса, что не теперь, а в паки бытии, они воссядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, вряд ли им понравился. Христово предупреждение: «Будут предавать вас на мучения и убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» от Матфея 24:9, могло совсем разочаровать Иуду и побудить позаботиться о самом себе. Говоря о подпадении и падении Иуды Искариота, апостол Петр сказал, что Иуда приобрел землю неправедной мздою. Деяния апостолов 1:18. В то время как другие апостолы оставили все, Иуда приобрел землю. А за какие деньги? Слова «неправедной мздою» говорят, что не за трудовые гроши. Апостол Иоанн свидетельствует, что когда Мария, сестра Лазаря, возлила на ноги Иисуса фунт драгоценного мира, Иуда был возмущен этим и заявил: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Иоанн поясняет: «Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор». От Иоанна 12 глава, с 1 по 6 стих. 300 динариев равнялись 75 сиклям или серебряникам. Возможно, у Иуды, покупавшую землю, не хватало денег. Представлялся удобный случай взять их из ящика себе, а сказать, что раздал нищим. Да Мария не положила деньги в его ящик, а драгоценным миром помазала Иисуса. Гнев Иуды обратился на обоих. Евангелист Лука написал, что после этого события вошел сатана в Иуду, прозванного Искариотом. А евангелист Матвей свидетельствует: «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне? И я вам предам его». Они предложили ему 30 сребреников. Иуда взял деньги и ушел. Некоторые думают, что Иуда рассчитывал иметь нужные для него деньги, но не губить Иисуса. На основании его предупреждения, сказанного пришедшим взять Иисуса, «Возьмите его и ведите осторожно», от Марка 14, глава 44 стих, можно думать, что Иуда был уверен, что Иисус уйдет из их рук. А когда это не случилось, то Иуда, раскаявшись или пожалевший, возвратил деньги первосвященникам. Но те не отпустили Иисуса. Гонимый сатаною, который полностью овладел им, Иуда пошел на приобретенное, но полностью неоплаченное поле и с досады повесился на одном из находившихся там деревьев. От Матфея, 27 глава, с 3 по 5 стих. Предание говорит, что этим деревом была осина. Апостол Петр добавляет, что труп его оборвался, упал, рассело чрево его, и выпали все внутренности его. Деяния апостолов 1:18. Предателя постигла ужасная смерть. Аминь.